Глава 13. Мастера боевых искусств, использующие темные практики, всегда были большой проблемой. Казалось бы, какая разница, какой ты используешь путь для своего совершенствования и развития. Но вот тут и вступает в силу самое большое различие между обычными мастерами боевых искусств и теми, кого чаще всего называют просто темными практиками. Те, кто использует темные техники, может, изначально и шли обычным путем, но вот сами техники вынуждают их действовать все более жестоко и кровожадно. В этом и была ключевая разница между обычными мастерами и темными. Мы использовали обычную, можно сказать, природную энергию, которая присутствовала везде, и она из-за этого, может, и пестрела какими-то оттенками, но на общем фоне незначительными, да и сама энергия была нейтральной, а вот темные практики изменяли ее под воздействием отрицательных эмоций. Бесспорно, темные техники были сильными и опасными, но то, что для этого зачастую необходимо погружаться в ярость, ненависть и терять голову, нисколько не способствовало любви со стороны других мастеров боевых искусств. Да еще и многие темные практики были самыми настоящими ритуалами, где требовались человеческие жертвы, ведь чем больше негативных эмоций выплескивается в пространство, тем сильнее окрашивается мистическая энергия, а уж смерть дает еще больше этой негативной энергии. Ну и как я помнил по тому давнему разговору, который услышал, когда впервые столкнулся с темным кланом, с помощью человеческих жертв они как-то могут продлевать себе жизнь. А это уже куда серьезнее, чем просто наслаждаться убийством своих противников. Тот же впавший в безумие берсеркер – проблема, которая понятна каждому, и с этим хотя бы понятно, что делать. А вот мастер боевых искусств, который продлевает свою молодость и жизнь за счет других – может оказаться очень изворотливой тварью, которая за свою долгую жизнь собрала очень много знаний и способов, как убить ближнего своего. Опыт часто многое решает во время сражений между двумя мастерами, и в действительности сложно что-то противопоставить тому, кто раза в два опытнее тебя. Понятно, что и в этом случае есть шансы, но все же человек, который намного старше тебя и опытнее во взаимодействии с мистической энергией, будет гораздо опаснее и изворотливее. С другой стороны, нам предстоит столкнуться только с учениками таких практиков, и пусть они могут оказаться вполне опасными противниками, это следовало признавать, чтобы не ошибиться и не начать их недооценивать, но все же мы были примерно на одном, скажем так, уровне развития. Да, пусть это, по сути, было делом Джессики и Никлауса, но оставить их самих разбираться с этим я не мог, тем более, что девушка слишком была близка к грани, когда бы мы ее потеряли. Поэтому необходимо найти эту группу и сдать ее властям. Как-никак, темные практики запрещены общими соглашениями между кланами. Тоже, кстати, забавный момент. Они вроде как и запрещены, но при этом кланы их тоже используют, просто не так явно и все. Пока же ребята восстанавливались. Пусть одна обладала удивительными свойствами регенерации, а второй сам был целителем, способным восстанавливаться благодаря своим клановым техникам. Но вот стычка с темными практиками далась им слишком тяжело и требовалось куда больше времени, чтобы полностью восстановиться. Ну а я занялся в первую очередь тем, что собирался обследовать тот завод, о котором говорил Никлаус. «Я так понимаю, ты решил изучить обстановку?» — спросил у меня мастер Беккер, как всегда в свойственной ему манере, без стука входя в дом, пока я занимался своим арсеналом. Точнее, выбирал, что из всего этого может мне пригодиться. «Не могу же я так просто оставить нападение на моих друзей?» — пожал я плечами. «Да, они были на задании и охотились на преступников, просто, по сути, попав под перекрестный огонь. Только это же были темные практики». «Да, не повезло твоим друзьям», — согласился мужчина. «Но как ты собираешься искать тот отряд?» «Сначала посмотрю на то место, где все произошло», — ответил я. «Там могли остаться какие-то зацепки о том, что там случилось. Потом пройдусь по ближайшим местам, где есть камеры, чтобы по описанию найти отряд противника, а дальше посмотрю по обстоятельствам». «Хорошо», – довольно улыбнулся мастер Беккер. «Только не торопись сразу нападать на них. Все же это отряд, и они могут оказаться вместе слишком опасными для тебя одного. И лучше всего вообще сообщить имперской службе безопасности о них». «Я не собираюсь избегать боя, но и соваться в заведомо провальное сражение тоже не буду», – покачал я головой. «Да и лучшим решением в этом случае будет их повязать и сдать властям. Мало ли куда они потом приведут и что расскажут на допросах». «Рад, что разум у тебя превалирует над чувствами», – похвалил меня наставник. «Этот этап я уже давно прошел и на собственной шкуре понял, как важно сначала думать, а потом делать. По крайней мере, стараться придерживаться этого», – улыбнулся я. «В таком случае пойдем за мной», – махнул он рукой и, не дожидаясь моей реакции, вышел из дома. Пришлось спешно закрывать все кофры с оружием и догонять мастера Беккера, направляющегося в одно из зданий, которое я раньше не посещал. Вообще на территории Дадзё хватало разных построек, но, помня, сколько ловушек здесь установила мастер Маками, я уже давно забросил мысль изучить все уголки этого места. Раз уж меня в эти здания не провожают, значит, лучше туда и не соваться, да и мало ли какие тайны хранят мои мастера. Понятно, что они не содержали бы у себя ничего опасного, но все же лучше соблюдать рамки приличия и вообще. Это неправильно – шариться по закрытой территории. Да и мне банально некогда было этим заняться. Чтобы действительно посвятить время обходу всех этих ловушек перед зданиями и внутри, особенно когда в самом доме может ничего не оказаться. «Заходи!» Введя сложную комбинацию на кодовом замке на входе, приглашающий показал внутрь мастер Беккер. «Мы тут для тебя кое-что подготовили». «Это арсенал?» Удивленно стал осматриваться я по сторонам, стоило только оказаться внутри. «Ну, у нас есть, конечно, личные арсеналы, где мы в основном храним различные трофеи», — с улыбкой произнес мастер Беккер. «Но и обычного вооружения у нас хватает. Тем более, с тех пор, как у нас появился личный ученик, то необходимо было его пополнить современными средствами защиты и нападения. Так что ты и Эйка можете спокойно пользоваться всем, что здесь есть». «И Эйка?» – удивленно посмотрел я на него. «Да, старейшина решил, что и лучше участвовать во всем этом вместе с тобой», – подтвердил мужчина. «Я настолько предсказуемый?» – покачал я головой. «Не то чтобы сильно», – улыбнулся мастер Беккер. «Но это довольно очевидный ход, особенно после того, как ты и сам сталкивался с темными практиками и видел, на что они способны. Это, по сути, те же преступники, только имеющие куда больше возможностей. Мастера боевых искусств в том числе существуют, чтобы не дать подобным бойцам свободу действий. Да и лучше всего мы развиваемся, встречая достойного противника. Так что в некотором роде это все неизбежно, и мы не намерены останавливать тебя». «Я заметил», — не удержавшись, поморщился я. «Такой марафон мне устроили». «И тем не менее, ты практически сразу после него собираешься участвовать в новом противостоянии, которое может оказаться даже сложнее того, что было до этого», — верно подметил мастер Беккер. «Так что стоит уже честно признаться самому себе, что это все часть тебя, и не стоит этому сопротивляться. Ну а насчет Тейка можешь сильно не переживать. Пусть реального опыта у нее будет меньше, чем у тебя, но она пока что будет сильнее тебя. В любом случае вы будете хорошо дополнять друг друга, как боевая двойка, и это не обсуждается». «Да я уже это понял», – кивнул я в сторону двух открытых кофров, где располагалась броня как раз для двоих человек. «Иначе какой смысл заказывать сразу два комплекта брони?» «Вот и правильно. Переодевайся». «А Эйка?» – спросил я у него, начав раздеваться. «Она присоединится позднее», – ответил мастер Беккер, скучающе уставившись на выход из арсенала. Комплект брони оказался выше всяких похвал. Это было вполне современное обмундирование, которое обладало большой степенью свободы и при этом имело необходимые и в целом привычные для меня элементы защиты и усиления. Ну а темно-серый цвет с возможностью подстройки окраса позволял хорошо прятаться в темноте, ну или маскироваться под просто навороченный мотоциклетный костюм. Пусть мы все занимаемся боевыми искусствами, которые отсылают нас к прошлому, но игнорировать современные тенденции ведения войны тоже нельзя. Пуля не спрашивает, какой у тебя ранг, если ты заранее не поддержишь вокруг своего тела аналог какого-нибудь покрова, то можно убить и мастера боевых искусств. Другое дело, что среди них встречаются и те, кто голой рукой могут перехватить в воздухе снайперскую пулю, но это уже больше частные случаи. Я в любом случае не собирался пренебрегать броней, тем более в комплекте шли и технические средства, вроде того же шлема, который не только скрывал мое лицо, но и позволял использовать технические достижения, чтобы не возить с собой целый комплект оборудования. Как я и говорил, я собирался взломать камеры в округе того завода, где произошло сражение, а для этого нужно было соответствующее оборудование. И вот подобный инструментарий был встроен в доспехи, позволяя не только сражаться, но и вести диверсионную деятельность. Все же пренебрегать современными возможностями для контроля территории не стоит. Более того, в связке с броней работала парочка дронов, которых тоже можно было отправить как в разведку, так и использовать для взлома, чтобы проникнуть незамеченным. В общем, в наличии было все, с чем я привык, и главное, с чем умел работать, причем все еще и работало без ограничений, чем меня изрядно удивило. «А смысл тебя ограничивать, если ты уже наловчился всем этим управлять?» — верно истолковал мою заминку мастер Беккер, когда я активировал интерфейс брони и увидел весь доступный функционал. Причем все модули, в том числе дроны, были новейшими моделями, что позволяло их использовать по максимуму и с наибольшей эффективностью. «Я так понимаю, у Эйка будут схожие возможности?» «Да, она умеет со всем этим управляться», — подтвердил наставник. «Ты давай заканчивай все тесты и подгонку, да выбирай оружие». «Хорошо, мастер», — поклонился я ему и действительно активировал тесты системы. За время их прохождения костюм подгонялся под мою фигуру уже более точечно, что делало его подобием второй кожи и позволяло пользоваться броней с наилучшим результатом. Из оружия же я выбрал лишь пару пистолетов да несколько обоим к ним. Убивать я все равно никого не собирался, а для ближнего боя у меня и так были жезлы, которые мне подарил Рюкович. Так что не стоит слишком уж увеличивать свой арсенал, тем более, что так он будет привлекать больше внимания. Разумеется, в такой броне я тоже буду ловить на себе взгляды, но на самом деле подобное становится заметно только в центре города, где наемникам и в целом всем желающим сражения не рекомендуется появляться. А вот на окраинах подобный внешний вид будет скорее заставлять как можно скорее покинуть зону, где будет находиться вооруженный человек. Те же Джессика и Никлаус прибыли сюда в схожей с моей броне, просто классом пониже и дешевле. «Мотоцикл возьмешь из гаража», — одобрив мой выбор, произнес мастер Беккер, когда мы вышли из здания. «Мотоцикл?» — переспросил я его. «Погодите, у нас есть гараж?» «А как, по-твоему, мы путешествуем по стране?» — хмыкнул мужчина. «У нас есть весь необходимый для этого автопарк, и при этом каждый предпочитает использовать что-то свое». «Но у меня нет мотоцикла», — покачала головой. «А брать один из ваших? А кто тебе сказал, что я дам что-то из своей коллекции?» Весело улыбнувшись, покачал головой мастер Беккер. «Даже не думай! Для вас с Эйка уже давно приготовлен отдельный транспорт». «Откуда?» Уже более спокойно спросил я, понимая, что, наверное, надо прекращать удивляться. «Вообще-то мы неплохо зарабатываем, чтобы позволить себе иметь все необходимые удобства», — пояснил мужчина. «Поэтому и вам приобрели минимально необходимое, чтобы потом не пришлось выбирать из того, что есть в наличии в ближайших местах. И вообще, хватит уже болтать, а то так ночь быстрее наступит, прежде чем ты поедешь искать тех, кто напал на твоих друзей».